Глава 24. Элизабет очнулась на мягком ложе. Длинный ворс пушистого покрывала уютно окутал ее. Девушка протерла глаза и села на кровати. Изумрудного цвета парчевый балдахин, усыпанный натуральными изумрудами, был расшит затейливыми золотыми узорами и свешивался тяжелыми складками. Кровать стояла на маленьком возвышении в довольно большой комнате с яркими богатыми гобеленами на стенах. Окон в комнате не было, но их заменял мягкий свет, льющийся от многочисленных подсвечников. Элизабет на уровне подсознания понимала, что чего-то в этой комнате не хватает, но только не могла понять, чего именно. С левой стороны в стене был большой античный камин из малахита. Своим ярким огнем он согревал комнату, отбрасывая затейливые тени на стены. Возле него на полу лежала шкура медведя, и стояли два кресла, обтянутые зеленым бархатом. Правую стену занимали книжные полки. На них красовались книги вперемешку со статуэтками тонкой работы, миниатюрными подсвечниками, гравюрами и всякими безделушками, которых Элизабет не встречала ни в Кровьбе, ни в Ибварке. Обстановка очень напоминала обычный мир. Девушка будто оказалась во дворце короля Франции. Резная мебель, канделябры, роскошь и комфорт сочетались в этой комнате. Элизабет тяжело вздохнула и опять упала на кровать. На глаза попался балдахин. Элизабет поморщилась. Для чего он нужен? Надо попросить убрать этот пылесборник из ее комнаты. Она с трудом припоминала недавние события в тронном зале. Сердце бешено заколотилось, и слезы выступили на глазах. Вот она, злобная гримаса судьбы. Элизабет должна стать женой Грэгхэма, причем по своей же доброй воле. А Джек обязан жениться на какой-то Лили рода Белкновских. Тело девушки сотрясли рыдания. Ей вспомнилось, как Джек, услышав, что отец собирается жениться на Элизабет, невольно выдал себя, что и вызвало решение Грэгхэма срочно женить сына на злой ведьме. Ведь теперь его сын, обретя потерянное ранее добро в браке с Джуди, мог причинить ему массу неприятностей. Элизабет было очень горько и обидно. Она никак не ожидала такого поворота событий. Мысль о том, что Джек станет женатым мужчиной, доставляла ей массу терзаний. Господи, и за что ей это все? Почему Грэгхэм решил женить Джека? Однако вопрос этот был неуместен, так как ответ был более чем очевиден. Грэгхэму нужен был надежный член семьи, полный злобы. А добиться этого от Джека повелитель зла мог, лишь женив его на злой колдунье Ибварка. Элизабет было очень больно от всех этих мыслей. Хотя наверняка Джеку было еще больнее знать, что его любимая должна стать не его женой, а мачехой. Элизабет задыхалась от сотрясавших ее рыданий. Но почему в жизни других людей существует простая любовь, и они создают семьи по любви, без каких-либо условностей? Ей надоело быть не такой, как все. Это чувство очень угнетало ее. Она очень скучала по Джеку, ненавидела Грэгхэма, ненавидела Ибварк, но больше всех она ненавидела себя. Она не могла сдержать поток слез, и казалось, что он неиссякаем. Подушка стала мокрая, а девушка все не могла сдержать слезы. Элизабет не заметила, как силы покинули ее, и она провалилась в спасительное забытье. Едва открыв опухшие от слез глаза, Элизабет туманным взглядом обвела уже знакомую ей комнату. Похоже, что никто не посещал ее. Хотя нет, на небольшом столике с короткими резными ножками красовался серебряный поднос с разнообразными яствами. Девушка ощутила явное желание поесть. Действительно, она даже не знала, сколько времени она провела в забытьи в этой комнате. Возможно, сутки или двое. Но чувство голода подсказывало, что срок этот был немаленьким. Осторожно спустив босые ножки на пол, Элизабет ощутила мягкость пушистого ковра изумрудного цвета с витиеватым орнаментом песочного цвета. Девушка подошла к столику, выбрала самое большое красное яблоко и сочно откусила. Неторопливо жуя, она вновь осмотрелась, задумчиво двигаясь по комнате. Изящные комоды и шкафчики на резных ножках из дуба добавляли шика интерьеру комнаты. Только сейчас Элизабет поняла, что вся комната была выдержана в нежно-изумрудных и песчаных тонах. Все было изысканно и со вкусом, кроме злосчастного балдахина, который ей категорически не нравился. Элизабет остановилась и вновь посмотрела на балдахин. Она задумчиво наклонила голову и взялась за подбородок. А может, зря она столь критично отнеслась к нему? Не настолько уж он и плох, если смотреть на него со стороны. Балдахин придавал комнате завершающий штрих и добавлял великолепие. Тяжелые и в то же время изящные волны парчи величественно обрамляли ложе. Элизабет приподняла бровь и улыбнулась, поймав себя на мысли, что он ей начал нравиться. Неслышно ступая по ковру, девушка вновь подошла к столику. Еда издавала тонкий приятный аромат и, щекоча ноздри, просилась в рот. Элизабет не стала долго томиться голодом и с огромным удовольствием опустошила блюдо. Она довольно быстро съела жареную курочку с картошкой и салаты, запив все холодным ароматным вином. Не успела девушка отойти от стола, как поднос загадочным образом исчез. На столе лишь остался графин с вином и хрустальный бокал. Утолив жажду, Элизабет почувствовала прилив сил и подъем настроения. Она поймала себя на мысли, что не все так плохо, как ей кажется. Грегхэм влюблен в нее и готов жениться на ней. В момент бракосочетания появится чаша событий, и через нее Элизабет попадет в сердце Грегхэма, где и хранится последняя, седьмая книга зла. Прочтя ее, Элизабет сможет освободить от чар зла Джека, если тот уже успеет смешаться со злой душой Лили. Она спасет Джека от нелюбимой, и они убегут из Ибварка. Убегут из Ибварка? Что? Убегут из Ибварка? Эта мысль моментально смахнула улыбку с лица девушки. Разве возможно убежать из него? Элизабет горестно вздохнула, понимая нелепость данного предположения. Но ей хотелось думать, что все закончится хорошо, поэтому она не стала мучить себя мыслями о том, что будет, если что-то пойдет не так. При самом плохом раскладе ей грозит стать любимой женой Грегхэма, и в связи с тем, что после свадьбы она забудет всю жизнь до свадьбы, она будет счастливой правительницей Ибварка. Ведь Тамрета совсем не помнит своего прошлого и очень счастлива с Дайнером. На этой оптимистичной ноте Элизабет бросила копаться в себе и приступила к более детальному изучению своей комнаты. Она была роскошна и в то же время уютна. Тепло от камина обволакивало девушку, и она, ступая по мягкому ковру, прошлась по комнате. Изумрудного цвета стены были отделаны золотой лепниной, и песочного цвета узоры выгодно оттеняли лепнину, делая ее легкой и необычайно нежной. Книжные полки из редкой породы дерева пахли домом и уютом. Элизабет вспомнила, что именно так пахло в библиотеке, где работала ее мама. Слезы навернулись на глаза девушки. Ей было плохо вдали от дома, а осознание того, что она никогда туда не вернется, окончательно испортило настроение Лиз. Со слезами на глазах она прошла вдоль полок. Книги, стоящие на них, были из обычного мира. Осознав это, Элизабет тяжело вздохнула и вытащила первую попавшуюся под руку книгу. Ни название книги, ни автор не были ей знакомы, но это была частичка ее родины. Пожелтевшие страницы пахли пылью. Элизабет прижала книгу к сердцу, как родную, и вновь тяжело вздохнула. Поставив ее на место, Элизабет подошла к камину и приблизила ладони к теплу огня. Хоть она и не замерзла, ей очень не хватало тепла. На душе были холод и дождь. «Где же Лори? Почему ее нет с ней? Может, ее убили?» Элизабет аж вздрогнула от этой мысли. Паника охватила девушку. Она незамедлительно решила выяснить, где же ее любимая мышка. Для этого надо лишь выйти из комнаты и найти Грегхэма. Лиз поискала глазами дверь, но не нашла. Оглядевшись еще раз, она окончательно поняла, что дверь отсутствует. Она замерла, не зная, что и предпринять. Если есть дверь, в нее можно стучать, звать кого-то, пытаться открыть. А что делать, если двери нет? Вот чего не хватало, догадалась Элизабет, вспомнив, как она, оглядывая комнату впервые, поняла, что чего-то в ней не хватает. И что же делать? Этот вопрос застал Элизабет врасплох. Она не знала, что предпринять. В поисках двери она несколько раз обошла комнату. Она заглядывала за гобелены, пыталась найти скрытый механизм в книжных полках, пробовала отодвинуть камин, надеясь, что потайной ход именно за ним, и даже залезла под кровать в поисках задрапированного лаза. Ничего. Абсолютно ничего. Элизабет, испуганно оглядываясь по сторонам, села на край кровати. Она здесь замурована? Грэгхэм решил замуровать ее здесь и дождаться, когда она превратится в тлен? Девушку это ничуть не удивило бы. Она вздохнула и откинулась на мягкую постель. Тишина и одиночество уже порядком надоели ей. Хоть бы призрак какой забрел в ее острог. Все ж какое-то общение, но никого. Совершенно никого не было, кто мог бы внести ясность в ее создавшееся положение. Элизабет решила не падать духом и стойко принять свое заточение. Тем более, что на зловонную тюрьму эта комната совсем не была похожа, поэтому расстраиваться было рано. Рассматривая витиеватые золотые завитки на потолке, Элизабет даже не заметила движения в комнате. Голос Грэгхэма заставил ее вздрогнуть и резко вскочить с кровати. «Ну что, моя дорогая, тебе нравится твоя комната?» – любезно поинтересовался Грэгхэм. «Я старался сделать ее наиболее комфортной для тебя». Элизабет не знала, что и ответить. Она молча стояла и не могла вымолвить ни слова. «Ты так рада меня видеть, что не можешь свою радость выразить словами?» – съехидничал Грэгхэм. «Да нет, отчего же?» – пришла в себя Элизабет. «Просто я не нашла дверь и потому очень удивилась, что кто-то сюда вошел». «Да, здесь действительно нет двери», – согласился с ней Грэгхэм. «А как же вы сюда вошли?» – не унималась Элизабет. «О, дорогая моя, сюда никто, кроме меня, не сможет попасть. А если и сможет, то лишь благодаря моему волшебству. Эта комната не имеет ни дверей, ни окон. Она и сама призрак этого замка». «Как это?» – не поняла Элизабет, ощущая холодок, пробежавший по спине. «Ни для кого эта комната не существует. Она – плод моего воображения». У Элизабет после этих слов и вовсе глаза полезли на лоб. «Я чего-то не понимаю. Если эта комната – плод вашего воображения, то это значит, что я здесь нахожусь виртуально?» «Нет, моя дорогая», – рассмеялся Грэгхэм. «Это раньше этой комнаты не было. Затем я задумал ее существование и с помощью магии сотворил ее. Только она получилась какой-то ускользающей от всех. Если изучить план Наримета, то обнаружить ее невозможно. Я и сам не знаю, в каком месте Наримета она находится. Я могу попасть сюда лишь с помощью силы мысли и магии, подвластной только мне. Поэтому в комнате нет ни дверей, ни окон. Это комната-призрак». Элизабет неуютно поежилась, ощущая себя такой же призрачной, как и эта комната. Тревога холодной рукой сжала сердце девушки. «Ты зря так переживаешь», — попытался ободрить свою невесту повелитель зла. «По большому счету, более половины комнат Наримета изначально были такими же, как эта, пока комнаты не привыкли к замку. После этого в них сами появились двери, и они стали видны на общем плане Наримета. Рано или поздно и эта комната станет обычной. А пока она необычная, как прикажете мне ощущать себя в комнате, которой якобы нет? Получается, что и меня тоже нет». «Дорогая, на самом деле все более реально, чем ты себе воображаешь. Комната сама по себе абсолютно нормальная. Только из-за ее неопределенности в замке ты не можешь принимать посетителей и сама не можешь никуда выходить. А в остальном все как обычно». «То есть, — уточнила Элизабет, — тюрьма, только более комфортабельная». «Называй, как хочешь», — вздохнул Грэгхэм. Элизабет устала вникать в подробности появления и существования своей комнаты. Ее волновал лишь один вопрос. «А где Лори?» «Мягкая пушистая плутовка, которая своими зубами причинила массу неудобств своим попечителям». «Что с ней?» – чуть не закричала девушка. «Вообще-то с ней все в порядке. Она чувствует себя превосходно, интересуется тобой и пытается бунтовать», – усмехнулся Грэгхэм. «А можно, чтоб она жила со мной?» – вкрадчиво поинтересовалась Элизабет, не особо веря в благодушие злого мага. «В принципе, ничего плохого в этом я не вижу», — неожиданно для самой девушки заявил повелитель тьмы. «Все равно ни одна из вас не сможет покинуть эту комнату, и колдовать здесь тоже бесполезно, так что общество столь необычной подружки тебе вовсе не повредит». Элизабет аж взвизгнула от счастья и чуть было не бросилась обнимать Грегхэма из чувства благодарности, но вовремя остановилась. Надо не забывать, что хоть Грегхэм и пытается быть добрым, но все же именно он является источником всех ее проблем и неприятностей. Однако девушка не смогла сдержать улыбку благодарности, а глаза ее загорелись огнем в предвкушении встречи со своей маленькой мохнатой подружкой. Грегхэм, видя, как обрадовалась его невеста, тоже не смог удержаться от улыбки, которая, едва коснувшись его властных губ, также улетучилась, но глаза продолжали улыбаться.